Расстояние между днем гнева и смертоносной цитрой сокращалось. Сердце Вана билось все быстрее и быстрее, дыхание участилось. Он был бы не прочь сорваться с места и задать стрекача, но его охватила такая слабость, что он не мог и пальцем пошевельнуть. Внезапно на него накатила волна ненависти к Шитяну. Как этот ублюдок посмел выдвинуть такую чудовищную идею? Правильно сказала та дама из ООН, что он сущий демон. Но волна быстро схлынула, сменившись мыслью, что будь Даши рядом, Ван чувствовал бы себя лучше. Стэнтон звал капитана ехать с ними, но генерал не дал разрешения, заявив, что Даши нужен ему для других дел. Ван почувствовал, как на его спину легла рука полковника. «Профессор, это все пройдет». День гнева находился сейчас прямо под ними, двигаясь сквозь страшную цитру. Когда форштевень коснулся невидимой плоскости между столбами, пространство, казавшегося пустым, волосы на голове Вана зашевелились. Но ничего не произошло. Громадное судно, как ни в чем не бывало, продолжало свой путь. Когда половина его прошла между столбами, Ван начал сомневаться. Может, там и вовсе нет никаких нитей? Но тут он заметил кое-что, от чего его сомнения улетучились. Тонкая антенна на самом верху надстройки надломилась в основание и полетела вниз. А вскоре проявился и еще один признак, при виде которого Ван едва не лишился чувств. Со своего места на берегу он ясно видел всю картину. Обширная палуба Дня Гнева была пуста, если не считать одного человека. Тот стоял на корме и поливал из шланга кнехты. В тот момент, когда судно проходило между столбами, кусок шланга поблизости от матроса срезало как бритвой, и из отверстия полилась вода. Матрос, ошалев, выронил наконечник шланга. Несколько секунд человек стоял неподвижно, а потом рухнул, причем тело его, падая, разделилось на две половины. Верхняя половина ползла во все увеличивавшейся луже крови, загребая, нет, не руками, а двумя кровавыми обрубками. Кисти были отрезаны напрочь. Но вот корма судна прошла между столбами. День гнева продолжал двигаться вперед на прежней скорости. С виду все выглядело совершенно нормально. А потом Ван услышал, как гул дизеля превратился в какой-то странный визг, который затем сменился беспорядочным грохотом. Гремело и звенело так, как если бы в двигатель бросили гаечный ключ. Нет, не один ключ, а по меньшей мере сотню. Ван понял. Это тарахтят разрезанные вращающиеся части двигателя. Раздался громкий треск, и в борту судна образовалась дыра, из которой вылетел большой кусок металла. Обломок упал в воду, подняв огромный столб брызг. Ван успел разглядеть, что это был фрагмент судового коленчатого вала. Из дыры повалил густой дым. День гнева, идущий ближе к правому берегу, стал разворачивать поперек. Вскоре он, таща за собой дымный хвост, пересек канал и врезался в левый берег. Ван наблюдал, как колоссальный форштевень, искорёженный при ударе, вспорол холм словно в воду, отчего земля вспучилась волнами во все стороны. Одновременно день гнева начал разделяться на 4 десятка ломтей, полметра толщиной каждый. Верхние ломти двигались быстрее нижних, и судно легло на берег, словно колода карт. Раздавался пронзительный, режущий уши звук. Это железо скрежетало о железо. Казалось, будто множество гигантских ногтей скрипит по металлу. Когда ужасный звук наконец стих, день гнева лежал на берегу, словно стопка тарелок, которую уронил споткнувшийся официант. Верхние тарелки легли дальше нижних. Ломти, на вид мягкие, как ткань, быстро деформировались, и вскоре никто бы уже не сказал, что раньше они были частями судна. По береговым склонам посыпались вниз солдаты. Ван удивился. Он и не подозревал, что совсем рядом прячется столько народу. Послышался приближающийся рев винтов. Целый флот вертолетов пролетел над каналом, покрытым радужными разводами нефти. Завис над тем, что было когда-то днем гнева, и принялся заливать его противопожарной пеной и засыпать порошком. Через несколько минут огонь был взят под контроль, из трех других вертолетов начали спускать на тросах поисковиков. Полковника Стентона уже след простыл. Ван поднял бинокль, который тот, уходя, оставил, и дрожащими руками поднес к глазам. Корпус разбитого судна сейчас был покрыт пеной и порошком, но кое-где виднелись срезы ломтей. Гладкие, будто зеркало, они идеально отражали яростный алый свет заката. Или то была кровь? Спустя 3 дня. Следователь. Насколько полное представление вы имеете о трисолерианской цивилизации? Евэньцзе. Я знаю совсем мало. Мы получили весьма ограниченную информацию. Никто не владеет подробными знаниями об этой цивилизации, кроме Майка Эванса и некоторых его ближайших соратников, перехвативших сообщение трисолериан. Тогда почему вы возложили на трисолериан такие надежды, рассчитывая, что они реформируют и улучшат человеческое общество? Если они могут преодолеть расстояние между звездами и прийти в наш мир, это значит, что их наука находится на очень высоком уровне развития. Общество с такой передовой наукой обладает и более высокими моральными устоями. Вы считаете это заключение научно обоснованным? Позвольте мне сделать некоторые предположения. Ваш отец находился под глубоким влиянием идей вашего деда, считавшего, что только наука может спасти Китай. А вы находились под глубоким влиянием вашего отца. Я не знаю. Мы уже получили все сообщения с Трисоляриса, хранившиеся у адвентистов. О, а что с Эвансом? Он погиб во время операции по захвату Дня Гнева. Но поза, в которой лежало его тело, подсказала нам, в каких компьютерах содержатся копии трисолерианских сообщений. К счастью, все они были зашифрованы при помощи кода, использовавшегося Красным берегом. И много было данных? Да, около 28 гигабайт. Но это невозможно. Межзвездная коммуникация страшно неэффективна. Как удалось передать такое огромное количество данных? Мы тоже стали в тупик поначалу, но действительность превзошла наши самые дерзкие, самые фантастические предположения. Вот, взгляните сюда. Это фрагмент предварительного анализа захваченных данных. Ознакомьтесь с трисолерианской реальностью и сравните ее с вашими прекрасными фантазиями.